Часть 12. Ожерелье, кольцо и письмо. Мирям жилось хорошо и спокойно в Тире, в доме деда, который не отказывал ей ни в чем, даже не запрещал общаться с другими христианами, жившими в Тире. Впрочем, тогда христиане подвергались сравнительно меньшей опасности, чем иудеи, ненавидимые сирийцами и греками за их богатство и жившие под непрестанной угрозой убийства и ограбления. Среди великих волнений и смут того времени скромные, разноплеменные и сравнительно немногочисленные христиане оставались малозамечаемыми. Дни проходили однообразно и несколько тоскливо, так как Мирям редко показывалась на улице, сидя почти безвыходно дома. Несмотря на усердные занятия излюбленным искусством, у нее оставалось много времени для размышлений и воспоминаний о прошлом. И среди этих дорогих воспоминаний, наряду с добрыми старцами-есеями, ярко выступала в каком-то лучезарном блеске фигура молодого римского воина Марка. О, как страстно ждала она вести о нем! Тоскуя взаперти в роскошном дворце Бенони и желая хоть сколько-нибудь рассеяться, Мирям выпросила у деда разрешение посетить принадлежавшие ему в северной части города великолепные сады и в сопровождении Нехушты и многочисленных слуг отправилась туда. Обойдя богатые владения Бенони, девушка присела отдохнуть на обломок мраморной колонны, остаток древнего храма, некогда стоявшего на этом месте. Вдруг послышались чьи-то торопливые шаги, и Мирям увидела перед собой римского воина в полном походном снаряжении в сопровождении одного из слуг Бенони. «Госпожа», — произнес он, склоняясь перед нею, — «меня зовут Галл. У меня к тебе поручение». С этими словами он достал из-под дорожного плаща пергамент, перевязанный шелковой нитью и запечатанный большой печатью, и небольшой сверток, который вручил Мирям. — Кто и откуда прислал мне это? — спросила девушка. — То и другое я привез из Рима, а посылает это тебе благородный Марк, прозванный теперь Фортунатом, счастливым. — Ах! — воскликнула Мирям. «Скажи мне, господин, здоров ли он, и хорошо ли ему живется?» «Я оставил его в добром здравии, госпожа, но божественный Нарон возлюбил его так сильно, что не может обойтись без него. А любимцы Цезаря часто бывают недолговечны. Впрочем, не печалься, госпожа. Мне думается, что пока благородному Марку не грозит никакая опасность. А теперь поручение мое исполнено, госпожа. И я должен спешить, ты же все узнаешь из послания. И Галл откланялся и удалился так же поспешно, как пришел. «Перережь скорей эту нитку, Ноу!» — воскликнула Мирям, протягивая свиток Нехуште. «Скорее, дорогая, у меня не хватает терпения!» Нехушта, улыбаясь, поспешила исполнить приказание молодой госпожи, и та, развернув свиток, принялась читать. Марк писал, что благополучно прибыл в Рим, где застал своего дядюшку Кая на смертном одре, уже готового в отсутствие племянника завещать все свои богатства императору Нерону. «Тем не менее, — писал Марк, — я пришелся дядюшке по вкусу, и он сделал меня своим наследником, а спустя месяц после его смерти я стал одним из богатейших людей в Риме. Конечно, Нерон не знал о намерении Кая. Не то я лишился бы не только своего наследства, но и головы под каким-нибудь пустым предлогом. Я собирался вернуться в Иудею немедленно, но случилось нечто, чего я никак не мог предвидеть. Оказалось, что, вступив во владение домом Кая, Марк поставил на самом видном месте в вестибюле свой бюст работы Мирям и пригласил друга Главка и некоторых других знаменитых скульпторов Рима полюбоваться им. Художники пришли в неописуемый восторг, и в последующие дни не говорили ни о чем другом, как только об этом бюсте. Слава этого произведения дошла до самого Нерона, и однажды, не предупредив никого о своем посещении, император явился в дом Марка. Долгое время он стоял безмолвно, любуясь мраморным бюстом, затем воскликнул: «Какая страна имела несказанное счастье породить того гения, который создал это произведение?» Узнав, что то была Иудея, император поклялся сделать художника правителем Иудеи. Когда ему сказали, что художник — женщина, он сказал, что все равно заставит всю Иудею и весь Рим поклоняться ей, но прежде автора нужно разыскать и доставить ко дворцу. Услыхав эти слова, Марк так и обмер и поспешил уверить императора, что гениальной художницы уже нет в живых. Тогда император разразился слезами, но все еще не уходил. Один из его приближенных шепотом посоветовал хозяину преподнести мраморный бюст императору в подарок, дружески предупредив: «Иначе не пройдет и нескольких дней, как ты лишишься своего сокровища, а может быть и состояния, и даже головы». После этого Марк поднес бюст Нерону, который сперва заключил в свои объятия скульптуру, затем молодого римлянина, и приказал тотчас же отнести подарок во дворец. По прошествии двух дней Марк получил императорский указ, гласивший, что несравненное произведение искусства, вывезенное им из Иудеи, поставлено в таком-то храме, и все желающие угодить императору приглашаются для поклонения гениальному творению и духу той, которая создала этот мрамор. Кроме того, по воле императора Марк назначался хранителем собственного изображения, и ему вменялось в обязанность дважды в неделю неотлучно проводить день в этом храме подле своего бюста, чтобы поклоняющиеся могли видеть и модель. Такова была воля всемогущего Цезаря, правящего Римом. Далее в письме Марк рассказывал, что сейчас он в милости у Нерона, и поэтому ему удается оказывать значительные услуги христианам, иногда даже избавлять их от смерти. Однажды Нерон лично явился в храм, где стояло изображение Марка, и высказал мысль принести в жертву духу умершей художницы несколько христиан, которых он хотел обречь на самую мучительную и ужасную смерть. Но когда Марк сказал ему, что это едва ли будет угодно художнице, которая при жизни сама была христианкой, то Нерон воскликнул: «Боги, какое преступление я готов был совершить!» И тотчас же отменил свой приговор, на некоторое время совершенно оставив христиан в покое. «Дорогая, возлюбленная Мириам, я страшно несчастлив, что не могу теперь же вернуться в Иудею, так как Нерон ни за что не выпустит меня живым из Рима. Но я денно и нощно думаю о тебе и мучаюсь мыслью, что другие, в том числе и Халев, видят твое дорогое лицо, упиваются твоим голосом. Скажу тебе еще, что я разыскал здесь, в Риме, ваших лучших проповедников, беседовал с ними и приобрел за большие деньги их рукописи, в которых изложены все ваше учение и все догматы вашей веры. Книги эти я намерен изучить основательно, но пока откладываю, опасаясь, что уверую и стану христианином, а затем, подобно многим десяткам римских христиан, буду обращен в факел, чтобы освещать в ночное время сады Нерона». Далее упоминалось, что кольцо с изумрудом, на котором вырезаны профили Марка и Мириам, изображая профиль последний, автор воспользовался маленькой статуэткой, подаренной девушкой Марку, на которой она была изображена склонившейся над ручьем, работы Главка, и жемчужное ожерелье имеют свою историю, которую Марк со временем расскажет. Кольцо и ожерелье он просил ее носить, не снимая, и при случае предлагал написать ему хоть несколько слов или, по крайней мере, вспоминать о том, который только о ней одной и думает, и так далее. Дочитав это послание, Мириам поцеловала его и спрятала у себя на груди, а Нехушта между тем раскрыла шкатулочку слоновой кости, из которой молодая девушка достала кольцо с дивной красоты изумрудом и жемчужное ожерелье. — Посмотри же, Ноу, посмотри! — воскликнула Мириам в восторге. — Да, есть на что полюбоваться. Этот жемчуг — целое состояние. Счастливая девочка, снискавшая себе любовь такого человека. — Несчастная, — возразила Мириам, — которая никогда не будет женой этого человека. И глаза ее наполнились слезами. — Не горюй раньше времени и не говори того, о чем знать не можешь, — сказала Нехушта, надевая ей на шею ожерелье. — Ну, а теперь давай сюда твой палец, тот, на котором носит обручальное кольцо. Вот видишь, как оно пришлось, словно по мерке. — Нехушта, я не должна этого делать, — прошептала Мириам, но кольца с пальца не сняла. — Пойдем домой, дитя. Сегодня у господина будут гости на ужине. — Гости? Какие гости? — Все заговорщики. Отведи, Господи, от нас беду. Слыхала ли ты, что Халев возвратился? — Нет. Вчера прибыл в Тир. И сегодня будет в числе гостей Бинони. Он воевал в пустыне и, говорят, участвовал во взятии крепости Массада, весь римский гарнизон, который перебит. Так Халев восстал против римлян? Да, он надеется стать правителем Иудеи. Я его боюсь, Ноу, — сказала Мириам. Когда Мириам вошла в большой зал, где был приготовлен ужин для гостей, то, выполняя желание деда, она выглядела ослепительно. В великолепном наряде греческого покроя, богато украшенном золотым шитьем, золотым поясом, унизанным камнями и золотыми обручами в волосах. Все эти мрачные, суровые иудеи с решительными лицами встали и один за другим поклонились ей как госпоже и хозяйке этого дома. Она отвечала низким поклоном на приветствие каждого и вглядывалась в лица с невольной тревогой, искала среди них Халева, но его не было в числе гостей. Вдруг занавеси зала одернулись, и вошел Халев. О, как он изменился за эти 2 года! Теперь это был великолепный, блестящий юноша, могучий, гордый и самоуверенный. Присутствующие почтительно кланялись ему как человеку, добившемуся высокого и завидного положения и способному выдвинуться со временем еще дальше. Даже сам Бинони сделал несколько шагов ему навстречу, чтобы приветствовать его. На все эти поклоны и приветствия Халев отвечал небрежно, даже несколько надменно. Как вдруг взгляд его упал на Мириам, стоявшую в тени. Тогда, не обращая ни на кого внимания, он двинулся прямо к ней и занял место подле нее, хотя оно, собственно говоря, предназначалось старейшему из гостей. Заметив происшедшее вследствие этого замешательства, Бинони поспешил посадить лишившегося места гостя подле себя. «Вот мы и встретились вновь, Мириам», — начал Халев несколько растроганно, и жестокие надменные черты его лица мгновенно смягчились. «Рада ты меня видеть?» «Конечно, Халев. Кто не рад встрече с товарищем детских игр?» — сказала Мириам. «Откуда ты теперь?» «С войны», — ответил он. «Мы бросили вызов Риму, и Рим принял этот вызов». Она вопросительно взглянула на него. — А хорошо ли вы сделали? — Как знать. — Трудно сказать наперед, — отозвался Халев. — Что касается меня, то я долго колебался, но твой дед восторжествовал надо мной. и теперь я волей-неволей должен идти навстречу судьбе. В этот момент в зал вошел гонец. Все встали. На всех лицах отразилась тревога. — Какие вести? — спросил кто-то. — Гал, римлянин, был отброшен от стен Иерусалима, и отряд его уничтожен на перевале Бет-Хорана. — Хвала Богу! — воскликнули присутствующие в один голос. — Хвала Богу! — повторил за ними и Халев. Проклятые римляне, наконец, пали. Но Мириам не сказала ничего. — Что же ты молчишь? Что у тебя на уме? — Думается мне, что они восстанут с большей силой, чем прежде, — сказала она. — И тогда? В этот момент Бинони сделал знак, и девушка, поднявшись со своего места, вышла из зала. Она прошла под портик и, сев у мраморной балюстрады террасы, выходившей на море, стала прислушиваться к рокоту волн, разбивавшихся внизу о мраморный цоколь дворца. В голове ее роились самые разные мысли. Как недавно еще и она, и Марк, и Халев были скромными, маленькими, незначительными людьми без средств. А теперь все трое поднялись высоко. Все достигли богатства и высокого положения. Но надолго ли, думалось молодой девушке? Судьбы человеческие капризны, как волны моря. Они шумят, бурлят, с минуту искрятся на солнце, улыбающимся им. Затем со стоном разбиваются о стену. И наступают ночь и забвение. Мечты девушки нарушил Халев, незаметно подошедший к ней. Раскрыв перед Мириам свои честолюбивые планы, он мечтал не больше и не меньше, как о царском троне в Иудее. Юноша вновь просил Мириам быть его женой, но получил отказ. Узнав, что Мириам любит Марка, он заскрежетал зубами и поклялся убить соперника. — Это не поможет тебе. — коротко сказала Мириам. — Почему нам нельзя быть друзьями, Халев, как в прежние дни? — Потому что я хочу того, что больше дружбы. И рано или поздно, так или иначе, но, клянусь, добьюсь своего. — Друг Халев, — вдруг раздался голос Бинони, — мы ожидаем тебя. А ты, Мириам, что делаешь здесь? Ступай, дочь моя, в свою комнату. Речь идет о делах, в которых женщины не должны принимать участие. Но, увы, нам придется нести свою долю тяжести, — прошептала она и, поклонившись, удалилась.